Глава 31. Мавр. Тая. За окном поднимается розовый рассвет. Сколько сейчас времени? 5-6 утра. Состояние полусна вымотало все мои силы. Я просто дышу макушкой сына и боюсь пошевелиться, чтобы его не разбудить. За дверью палаты начинается первое движение. Уколы, градусники, уборка. Все-таки отделение хирургическое, хоть и не гнойное. Мне безумно хочется позвонить Илье и услышать его голос, его обещание, что все будет хорошо. Потому что страшно мне до чертей. Последний разговор с Игорем выглядел насквозь фальшивым. «У вас все хорошо, Тая?» «Да, очень ждем тебя, милый». В этот момент глаза Ильи взорвались. Он просто вышел из палаты. «Я прилетаю завтра утром. Хочу, чтобы ты свою запеканку приготовила». «Конечно. Нужно было рассказать Игорю, что мы в больнице. Но Илья попросил этого не делать. Сил спорить и брать ответственность не было. От бесконечных мыслей пульсируют виски. Кое-как дотягиваюсь до телефона, лежащего на тумбочке, и смотрю время. 5:45. Самолет мужа приземлится в 10. Это станет точкой невозврата. Либо туда, либо обратно. Илья, пожалуйста, не подведи меня. Все стало слишком открытым. Наши отношения больше не секрет. Ладони потеют, и я вытираю их о пододеяльник. Режим анабиоза в моем организме запущен. Доброе утро. В палату заходит медсестра и стряхивает градусник. Поставьте. Подает его мне. Лешек. Тормошу сына. «Давай температурку померим». Он сонно разрешает себя покрутить. Я открываю журнал вызовов и глажу пальцем экран, раздумывая, позвонить Витязеву или нет. Он же может еще спать. Откладываю телефон. Чувствую себя резиновой куклой, растянутой над обрывом. Если отпустят оба, просто упаду вниз. Хотя это, наверное, лучше, если свою сторону вдруг отпустит Илья. С приболевшим ребенком, без денег, без документов. Тая, ты безнадежная идиотка. Так и не научилась просчитывать ничего на несколько шагов вперед. За дверью раздается тревожная возня и суета. Операция, наверное. Но разговоры в коридоре становятся громче, а шаги тяжелее. «Это палата», – разрезает тишину грозный голос. «Я вам еще раз повторяю, что вы будете нести ответственность за нарушение стерильности». Конец фразы тонет в стуке распахивающейся двери. В палату вваливается трое мужчин в форме. Чтобы не испугать сына криком, я закусываю щеки изнутри. «Мамочка!» – съеживается Лешка. Накрываю его плотнее одеялом. «Все хорошо, родной». Мужчины, молча рассыпаясь по палате, проверяют ванну, шкафы и пространство под соседними кроватями. «Чисто!» Оживает у одного из них рация, и я понимаю, что это конец. Глупо было надеяться на то, что Игорь не включит бдительность на максимум. И буквально через несколько минут дверь палаты распахивается во второй раз. Игорь переступает через порог. Мне хочется умереть под его взглядом. «Ну, здравствуй, любимая!» Проходит и садится на соседнюю кровать. «Папа!» – вскрикивает Лёшка и косится на меня, не понимая, как себя вести. «А зачем с тобой эти дяди пришли? Они тебя охраняют?» «Нет, родной». Игорь выдергивает сына из моих рук и сажает себе на колени. «Папу к вам не пускали, поэтому пришлось штурмовать». «Как крепость?» – удивляется Лёшка. «Да», – соглашается муж. «Я растираю горло пальцами. Ощущение, что на нем затягивается парфорс, слишком реалистично. Он душит и подчиняет, заставляя смиряться со своим положением. Миска, коврик, теплый угол. «Малышка, ты почему не рассказала мне, что вы в больнице? Я чуть с ума не сошел от беспокойства, что мое сокровище кто-то мог забрать». Елейно тянет муж. «Волновать не хотела». Тяжело сглатываю. «Расскажешь, кого захотела поволновать?» В голосе Игоря начинает скрежетать металл. «Кто госпитализировал вас? Без полиса и без свидетельства о рождении?» «Нам...» «Выдыхаю. Помог тренер Лёши. живет в соседней квартире». «Как интересно!» Зло хмыкает. «Обязательно отблагодарю его». «Игорь, пожалуйста!» Срывается в тихую истерику мой голос. «Вещи собирай, Таисия. Вы едете домой». «А как же обход?» Пытаюсь найти повод остаться в стенах больницы как можно дольше. Нужно дождаться обхода. «Я вызову своих врачей». Резко обрубает мои стенания. «Кстати...» Игорь заглядывает в лицо Лёшке. «Я привез тебе подарок». «Какой?» Загораются глаза у сына. «Автомобильную станцию. Звук, свет, этажи. Ты же хотел?» «Ух ты!» Взвизгивает ребенок. «Тебе не стыдно?» Шепчу я одними губами. «Иди собери свои вещи». Игорь отпускает сына с колен, а сам подается вперед и, едва заметно для окружающих, но ощутимо, бьет меня по губам. «Это твоему рту должно быть стыдно», – цедит с ненавистью. «Сука». В следующее мгновение он больно вжимается в мои разбитые губы своими и высасывает из нижней разбитой кровь. Я беззвучно кричу, чувствуя, как слезы стекают в горло. Телефон начинает вибрировать на тумбочке звонком. Игорь отстраняется, протягивает руку и подает его мне. «Ответь». «Номер незнакомый», – лепечу. «Ошиблись, наверное». «Отвечай, Тая». Рявкает и нажимает клавишу приема. «Алло? Конечно, я знаю, чей это номер. Он теперь останется в моей памяти навсегда. И единственное, что сейчас я могу сделать, это спасти Илью от своего мужа. Я не хочу крови и жертв. Достаточно меня. Пусть это буду только я. У нас все хорошо, Илья Петрович». Говорю онемевшими губами. «Спасибо за беспокойство. Ваша помощь больше не потребуется». «Тая, нет!» Взрывается динамик. «Мы больше не можем злоупотреблять вашим вниманием. Извините». Скороговоркой перебиваю его, но Игорь вырывает у меня из рук трубку. «Благодарю за то, что присмотрели за моей семьей». Помпезно вещает в трубку Игорь. «Не стоит благодарности», – рявкает Витязев. «Ты прав, не стоит», – хмыкает муж. «Послушай меня», – шипит Илья. «Если ты ее хоть пальцем тронешь...» «О-о-о!» – зло вскидывается Игорь. «Угрожаешь мне?» «Предупреждаю». «Какой же ты дурак!» Я в ужасе закрываю лицо ладонями. «И я тебя предупреждаю». Оставляет последнее слово за собой Игорь и скидывает звонок. «Пап, к Игорю подходит Леша. Это ты так дядю Илью не любишь? А мне он нравится и маме». «Домой, Тая». Зло выносит мне вердикт муж. Встает и уходит.